Черт возьми, перед отплытием всегда времени в обрез. Его посудина, принадлежащая российскому обществу пароходства и торговли, была швартована близ ресторации. Владимир, разводя пары, уже нахлобучил на высокую трубу грязную папаху. «Послушай, ты, пожалуйста, не мямли, а говори, да или нет. Ты же знаешь, к продолжительной беседе я без водки не расположен, а душить водку в такую жару невозможно». Максимов валял дурака, он и в молодости не душил водку. Но в Серапинскую гостиницу, где Глебушка жевал лет тому уж 20 с гаком, заглядывал. Вот там-то и вправду душили, невзирая ни на жару, ни на стужу. Отправляясь в редакцию какого-нибудь журнальчика, Успенский не замыкал двери. Возвращаясь, заставал пишущую публику в двух состояниях. Либо в том, которое называлось по-вчерашнему, либо в том, которое именовалось по-сегодняшнему. Признаком первого был треск в черепной коробке, свист в кармане и всеобщая унылость, переходящая в остервенение. Признаки второго были пестрее, многообразнее, в смысле телоположения присутствующих. Это означало, что один или двое получили аванец, раздобылись в долг, а то и, глядишь, и обретались при законном гонораришке. Коль скоро ни тем, ни другим, ни третьим не представлялось возможности залатать Тришкин кафтан распроклятой питерской жизни, то и другое, и третье использовалось по прямому назначению. Не пуншевая пирушка кипела, как у ротмистров, и не пир в три этажа, как у железнодорожных подрядчиков. Нет, душили угрюмо, мрачно, завейся горе веревочки. Он до смерти работает, до полусмерти пьет. Это же не только о мужике, не только о фабричном. Это же про них, журнальных газетных паденщиков. Максимов, офицер военного флота, только что вышел в отставку. Он сменил кортик на перо. Ему случалось пропустить рюмочку, он смеялся. «Хожу, братцы, под парусом», — и грозил пальцем. «Но уланчики в глазах не бегают, это уж увольтесь, господа». Навещая Глебушку, он брезгливыми толчками отворял форточки. Засим, надменно покачиваясь на носках, озирал знакомую компанию, спавшую так, словно каждый был обведен мертвой рукой. Глебушка по обыкновению дремал чутко, как разводящий в караулке. Происходил ниже следующий диалог. «Ты зачем в кабак заявился?» — спрашивал Глебушка, пряча глаза. «Не в кабак, а в каюту господина Успенского», — голосом вахтенного начальника резал Максимов. «Каюта», — понуро произносил Глебушка, — «каютой будет воедино из суббот. Гони в шею». «И выгоню, ей-богу, выгоню», — отвечал Успенский, без должной, однако, решительности. Строгий взгляд Максимова как подстегивал, Успенский вскидывал голову. «Вот увидишь, всех пошлю к черту в голенище», — и разводил руками. «Да они же опять придут, Коля». Он вздыхал, а то и сам приведу. По сути, стучит давеча коридорный. «Глеб Иванович, Глеб Иванович! Тут один во все двери толкается, не из ваших ли?» «Иду, вижу Решетникова. Ну, скажи на милость, Решетникова вижу, что прикажешь делать?» Он опять вздохнул. «Опохмеляю, ежели Бог послал, но и сам приложусь. Нельзя же я таким милостивым самаритянином обидеться». Помолчав удрученно, пригубил стакан с пивом, а с холодным-то вниманием вокруг. Сивушный мир, сивушная гибель. «Вот-вот», — смягчался Максимов, — «заболеешь ты, право заболеешь, погляди на себя в зеркало, и табачище изводишь, как боцман. Нет, брат, не пускай ты их, не пускай». «Да как не пускать? Товарищи мне, и не какие-нибудь пустельги, прощелыги, нет, люди талантливые, сам знаешь. Ну и то, верно, одуреешь с ними. Нет, ты не думай, я непременно отвяжусь. Непременно», — продолжал Успенский с тем проникновенным напором, с каким убеждают не собеседника, а самого себя. «Я вот тут в Серапинске задолжал, а как расквитаюсь, сей же миг в какую-нибудь обитель трудов и нег, чтобы без буфета, в безбуфетное пространство сокроюсь». В затененном углу номера на диване скрипнули пружины, и трезвый пасмурный голос произнес: «Пора, мой друг, пора!» Решетников, как всегда, отрезвел круто. Невысокий, тщедушный, нашаривал пиджак, потом стал вдевать в рукава, движения были резкие, угловатые. «Где оно? Безбуфетное!» — буркнул Решетников и, не прощаясь, ушел тяжелым на всю ступню шагом. Последняя от него весточка была такая: «Сделайте божескую милость, пришлите 3 копейки, а если можно, то 7. Клянусь, при первой возможности...»